Большая вода, блестевшая, как отполированная ветром скала, уходила вдаль к горизонту. Могучая Муряна, такая же красно-золотая, как сквозь забор, удерживала и возвращала пылающее отражение солнца, подобное светящемуся блику в глазу Харрера. Глубокий зов Муряны, настойчивый и неизмеримо спокойный, всплывал к уступу, где он встал, как прикованный. Все утро он наблюдал, как солнечный глаз поднимался в небо, а большая вода поочередно становилась золотистой, потом зеленой, и к коротким теням приняла, наконец, глубокую синеву ночного неба. Потом все еще под необоримый голос Муряны, наполнявший его слух и мысли, он возобновил спуск в болото. Лопоходные болота тянулись от берегов Муряны к югу, примыкая к лесу Крысолистья на Зарянском его краю, пока не кончились на отмелях Мявы. Болота были плоские и холодные, и сырая губчатая земля проседала под ногами хвост трубоя. С тех пор, как он вступил на лопоходные, и до тех пор, пока снова их не покинул, лапы у него не бывали сухи. День за днем в носу у него стоял соленый запах Муряны, а в ушах ее голос, словно мурлыканье его матери, когда он был младенцем. Зов Муряны был первым, что он слышал, пробуждаясь. Рев волн убаюкивал его по ночам, долетая через громадное болото, где он лежал, свернувшись на ложе из тростника. Болота тоже ощутили, что хватка зимы ослабела. Фритти мог добывать множество пищи, болотных мышей, водяных крыс и других созданий, постраннее, которые, тем не менее, оказались пригодны для еды. Часто при его приближении с гнезд, спрятанных в камышах, вереща вспархивали неизвестные ему птицы. Но Фритти, утоливший голод, только стоял и следил за их полетом, дивясь их яркому оперению. На исходе второй половины дня, уже успешно поохотившись, Фритти оказался возле большого тихого водоема, который лежал среди болотистых земель, весь заросший высокими травами и тростником. Вдали золотило Муряну опускающееся солнце, да и водоем казался лужей тихого пламени. Припав к земле, хвост трубой понюхал воду. Она пахла солью, он не стал ее пить. Пресная вода была на лопоходных редкостью. Вполне сытый, он часто испытывал жажду. Теперь, склонившись над водоемом, он заметил странную штуку. Кота, темношерстного, но со звездочкой и отметинкой, похожей на его собственную. Удивленный, он отскочил. Едва он это проделал, водяной кот тоже испугался и скрылся. Когда же он медленно придвинулся, тот другой осторожно взглянул на него сквозь спокойные воды. Ощетинившись, хвост трубой зашипел на чужака, который сделал то же самое. Но когда он припадал к земле, в воду свалился камешек, задетый лапой. Там, где он плюхнулся, поверхность воды исказилась расширяющимися кругами ряби. Водяной кот прямо на глазах распался на куски, на плавучие осколки и пропал. Только когда морда чужака снова сложилась, приняв то же изумленное выражение, что было и на его морде, до Фритти дошло. Это не настоящий зверь, но призрак или водяная тень, передразнивающая каждое его движение. «Вот, значит, на что я похож», — удивился Фритти. «Этот щуплый малыш и есть я?» Он долгое время просидел, молча разглядывая водяного Фритти, покуда не спряталось солнце и не потемнело, наконец, лужа. Вверху появилось око Мурклы, и воздух наполнился деловитым кишением летающих насекомых. Как во сне он расслышал звук, низкий звук на фоне отдаленного ропота большой воды. Монотонный голос пел песню. Необычный голос, глубокий, но все же слабый, полный странного неблагозвучия. Кругами кружит оно, кружится около круга, жуком дребезжит и зудит стрекозою упруга, а нежной надежде невежде и сызнова снова кругами кружит оно, кругло кружит возле слова. Фритти стоял, удивляясь, кто бы это мог распевать такую песню на лопоходных пустошах. Он тихо пробрался сквозь тростник, росший по краю водоема, следуя за голосом к его источнику на дальнюю сторону. Пока он подползал сквозь колеблющиеся стебли, песня зазвучала снова. Так, выпуча глазки среди ряски без лишней огласки, звенит изумление, звук свой пасет без опаски, и все безымянные знают, как снова здорово, кругами кружит оно, кругло кружит возле слова. Когда пыхтящий голос вновь затих, хвост трубой приблизился к месту, откуда он, видимо, исходил. Он не чуял никакого необычного запаха, только дух болотной соли да вонь ила. Он развеял хвостом рой водяных мух и пробился сквозь тростники. Сидевший на краю водоема был большой зеленой лягушкой. Глотка ее вздувалась и опадала, брюхо увязло в иле. Когда хвост трубой медленно подошел сзади, лягушка не обернулась, только сказала: «Добро пожаловать, хвост трубой, присаживайся, потолкуем». Ошеломленный Фритти обошел ее и опустился на подстилку изломанных стеблей среди илистой отмели. Казалось, все знали его имя и занятия. «Я слышал вашу песню», — сказал он. «Откуда вы меня знаете? Кто вы?» «Да матушка Ребум я. Мой народ стар, а я самая старшая». Говоря, она моргала большущими глазами. «Мы, квакусы, знаем здесь на болотах все. Воду и погоду, камень и пламень. Бабка моя, угощаясь мошками, сидела на этом водоеме еще когда собаки летали, а коты плавали». Не изменив выражение морды, не шелохнувшись, матушка Ребум, как бы подражая своей прародительнице, высунула длинный серый язык и хап схватила мошку, проглотив, продолжала: «Топтышка лапчатый, уже пять солнц, как я заслышала тебя у себя на болоте. Глупенькие чайки принесли словечко о том, как ты расхаживаешь туда-сюда по илистым полям. Блоха и муха принесут весточку о тебе, когда ты уйдешь. Ничто из того, что шастает по шурум-буруму, не ускользнет от слуха старой матушки Ребум». Фритти уставился на громадную лягушку, серебряный свет ока испещрял ее шершавую спину. «Что за песню вы пели?» — спросил он. Матушка Ребум издала квакающий смешок, распрямила ноги и приподнялась, повернувшись боком, чтобы видеть Фритти, снова тяжко плюхнулась на место. «Ах!» — сказала она. — Это была песнь силы. После дней огня квакусы употребляли уж такие сильные мелодии, чтобы океан удержался у себя в глубине, а небо нерушимо висело вверху. Впрочем, моя-то песня вовсе не такая великая и честолюбивая. Я пела ее, чтобы тебе повезло в путешествии. — Мне? — спросил Фритти. «Почему мне? Разве я когда-нибудь что-то для вас сделал?» «Ничегошеньки, конечно, мой пушистый головастик», — веселясь пропыхтела лягушка. «Я пропела ее, чтобы сослужить службу другому, которому очень обязана, кое-кому, кто даже и постарше матушки Ребум. Тот, кто просил меня помочь тебе, обошел всю землю еще тогда, когда на болотах древности восседал Квакуум Великий, отец моего народа, или мне, по крайней мере, так сказывали. Могущественный у тебя защитник, котишка». Хвост трубой показалось, что он разгадал смысл ее слов. Если так, то он все еще под покровительством оберегающего видения. Эта мысль сделала теплее холодный ветер, носившийся над соленым болотом. «Однако не рассчитывай, — продолжала матушка Ребум, — целиком освободиться от обязательств. Твой друг поведал мне, что ты участвовал в великих делах, которые приключились на северо-западе, верно?» Фритти не возражал. «Ладно, Тогда ты расскажешь мне свою историю, потому что эти безмозглые чайки притащили мне одни обрывки да осколки».